Послесловие. Вот и подошла к концу наша книга. Очень тяжело расставаться с героями, за которых вы переживали и успели узнать так близко, как будто бы эта история произошла с вашими хорошими знакомыми. Поэтому я хочу вновь примерить на себя образ Ильи Калача, ментора и наставника, и предложить вам напоследок одно простое упражнение. Сядьте поудобнее, возьмите лист бумаги или блокнот, ручку или карандаш, а теперь напишите 7 главных ценностей вашей жизни. Под ценностями я здесь подразумеваю то, что для вас реально дорого. То, ради чего вы встаете каждое утро и вообще живете на свете. Для кого-то, возможно, это будет семья, супруги, дети, родители. Для кого-то работа, здоровье, хобби, общение с друзьями. Когда список будет готов, пробегите его взглядом. Ничего ли не упущено из виду? В качестве примера могу привести свои ценности. Это здоровье, семья, друзья и окружение, работа и зарабатывание денег, чувство свободы и время, которое я могу уделить только себе, а также развитие своей личности, получение нового опыта и нахождение в состоянии делать то, что хочу тогда, когда хочу, и иметь на это средства. Теперь разверните ценности. Например, те, кто выбрал семью, напишите, что для вас значит семья в действии. Чтобы было понятнее, поясню на своих примерах. Семья – заниматься воспитанием детей, контактировать с мамой, быть старшим и помогать своему роду. Здоровье – высыпаться и следить за режимом дня, обеспечивать себе правильное питание и пить много воды, находить время для отдыха, предоставлять организму физические нагрузки, окружение, проводить время со своими соратниками и единомышленниками. Продолжите то же самое со своими ценностями. А теперь отметьте те пункты, на которые, по вашему мнению, вы тратите недостаточно времени. Пожалуйста, сделайте это, прежде чем прочитайте следующий абзац. Это крайне важно. Отметили? У каждого будет что-то свое. Кому-то кажется, что слишком мало внимания уделяется посещению спортзала. Кто-то считает, что давно пора было глубже заняться изучением английского языка. Третий полагает, что слишком мало общается с родителями. А теперь сюрприз разоблачения. Все, что вы считаете своими ценностями, но при этом тратите на них недостаточно времени, таковыми ценностями не являются. То есть, возможно, вам очень бы этого хотелось, но нет. Пора посмотреть правде в глаза. Любитель спорта вполне удовлетворен самим фактом покупки абонемента на занятия. Желающий выучить иностранный язык не слишком-то верит в мантру, что, освоив его, тут же получит повышение по службе. Ну а тот, кто мало общается с родителями, да, следует признать, что родители уже находятся не в центре его карты мира. Такова жизнь. Если ценность реально важна для человека, для него не существует понятия уделять ей мало времени. И вот тут-то и подстерегает нас ловушка. Безусловно, есть социально приветствуемые ценности, такие как общение с семьей и родителями. Но что делать, если эти ценности не ваши, а вы бы очень хотели их такими сделать? Не стоит отчаиваться, ведь все можно изменить буквально в долю секунды. Если у вас в ценностях стоит разговаривать с мамой, и на это банально не хватает времени, то самое простое, что можно сделать в подобной ситуации, это взять и позвонить маме. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик и не придумывая, почему это непременно надо отложить на потом. Хочется заниматься спортом, можно устроить короткую разминку прямо во время рабочего дня. И ваша спина будет вам благодарна за заботу. Учите язык. Когда едете в транспорте и играете на телефоне, выставьте в настройках нужный вам иностранный язык, чтобы начать запоминать хотя бы отдельные фразы. Нет никакой трагедии в том, что в жизни что-то не получается или получается совсем не так, как хотелось бы. Вспомните Владислава в начале его пути. Человека, который в одночасье потерял практически все, что ценил. То, что он сделал в момент своего личного внутреннего краха, этот трезво осознал происходящее, а затем начал менять свою жизнь и свой взгляд на нее под руководством Калача. Обычному человеку в подобной ситуации приходится тяжелее, ведь он не знает правильную технологию перемен. Он погружен в бытовую рутину, которая не дает остановиться и задуматься, что же не так, где он свернул не туда. Ему не хватает встряски, дружеского участия и поддержки, с помощью которой он смог бы модифицировать свою жизнь в нужном направлении. Если вы поймали себя на мысли, что завидуете Владиславу и хотели бы, как он, пройти этот путь под руководством опытного наставника, то вы знаете, к кому можете обратиться. Я всегда открыт для широких контактов. И я знаю, что и как нужно сделать, чтобы шаг за шагом изменить свою жизнь к лучшему, как прийти к состоянию внутреннего покоя и наполненности. Я долго этому учился, но сегодня, безо всякого бахвальства, могу гарантировать, что ваш мир после нашего общения никогда не будет прежним. Если эти перемены вас не пугают, значит, до скорой встречи. Мой рабочий инструмент. Инстаграм. Вадим_Власов74. Сейчас я работаю над новым запуском курса технологии развития личности, в рамках которого пройдут не только лекции, но и тренинги с обязательными домашними заданиями и оперативной обратной связью лично от меня. Поэтому, если вас не устраивает нехватка в вашей жизни чего-то важного, здоровья, счастья, богатства, общения с единомышленниками, обращайтесь. Ведь если эта книга попала вам в руки, это означает ровно одно. Настало время масштабных перемен. Время нового приключения, которое вполне возможно окажется одним из самых необычных и запоминающихся в вашей жизни. Никто не станцует ваш танец за вас, и никто не сможет заставить вас танцевать. Конец книги «Возьми свою высоту». Автор Вадим Власов. Читал Артур Пастрамин.